Глава 9. Кудрявый черномазый малец в опанках втащил в комнату две шестериковые свечки в подсвечниках, и комната слабо осветилась. Это была большая, о трех окнах комната со стенами и потолком, раскрашенными по трафарету клеевой краской. На потолке виднелись цветы и пальмовые ветви, по стенам — серые розетки в белом фоне. У стен, одна против другой, стояли две кровати венского типа со спинками из листового железа, раскрашенными как подносы. Перины и подушки на кроватях были прикрыты пестрыми сербскими коврами. Мебель тоже была венская, легкая, с привязными жиденькими подушками к сиденью. На выкрашенном суриком полу лежал небольшой мохнатый ковер. В углу помещалась маленькая изразцовая печка. Показав комнату, баранья шапка спросила: «Добре, господине?» «Добре-то добре», — отвечал Николай Иванович, посмотрев по сторонам. «Но уж очень темно. Нельзя ли нам лампу подать? Есть у вас лампа?» «Есть-то, есть-то. Има, господине», — отвечала шапка. «Дакле с Богом. Видимо се». То есть до свидания. Поклонилась она и хотела уходить. «Стой! Стой!» — остановил шапку Николай Иванович. «Мы сейчас умоемся. Да надо будет нам поесть и хорошенько чаю напиться по-русски. Знаешь, настоящим образом, на православный славянский манер, с самоваром. Понял?» Баранья шапка слушала и хлопала глазами. «Не понял. Вот поди ж ты, кажись уж настоящие славяне, а по-русски иное совсем не понимают», — сказал Николай Иванович жене. — «Ясти! Ясти! Аз! Ясти! Хощу!» Начал он ломать язык, обращаясь снова к шапке, раскрыл рот и показал туда пальцем. — «Има, господине!» — кивнула шапка. — «Да что има-то? Карта есть? Принеси карту кушанья и вин!» — «Одна, господине, упут!» «Сейчас», — поклонилась шапка и исчезла. Супруги начали приготовляться к умыванию, но только что Глафира Семеновна сняла с себя лиф и платье, как раздался сильный стук в дверь. «Кто там? Погоди, карту потом подашь, прежде дай помыться», — крикнул Николай Иванович, думая, что это баранья шапка с картой кушаний, и снял с себя пиджак. Стук повторился. «Говорят тебе, подожди, не умрешь там». Николай Иванович снял рукавчики и стал намыливать себе руки. Стучать продолжали. «Врешь, врешь, над тобой не каплет», — отвечал Николай Иванович и начал мыть лицо. Стук усиливался, и бормотали два голоса. «Вот не имется-то, ну, прислуга ломится, да и шабаш!» Николай Иванович наскоро смыл мыло с лица и приотворил дверь. В коридоре стоял извозчик, которому не заплатили еще денег за провоз с железнодорожной станции. Его привел носатый войник, который ехал на козлах. «Батюшки, извозчику-то мы и забыли в попыхах заплатить деньги!» — воскликнул Николай Иванович. «Но ты здесь, эфиопская морда, зачем?» — обратился он к войнику. Бормотал что-то по-сербски извозчик, бормотал что-то и войник, но Николай Иванович ничего не понимал. «Сейчас дай мне только утереться-то! Видишь, я мокрый!» — сказал он извозчику и показал полотенце. — «Глаш, чем я с извозчиком рассчитаюсь? У меня ни копейки сербских денег!» — обратился он к жене, которая плескалась в чашке. — «Да дай ему рубль, а он тебе сдачи сдаст. «Неужто уж сербы-то нашего рубля не знают? Ведь братья славяне», — отвечала Глафира Семеновна. Николай Иванович отерся полотенцем, достал рублевую бумажку и, подойдя к полуотворенной двери, сказал извозчику. «Братушка, вот тебе наш русский рубль. У меня нет сербских денег. Возьмешь рубль?» Извозчик посмотрел на протянутую ему рублевую бумажку и отмахнулся. А я! Треба 3 динары. Нет, надо 3 динара, сказал он. Фу ты, леший! Да если у меня нет динаров, ну, разменяешь завтра на свои динары 3 динара. Я тебе больше даю. Я даю рубль. Твой динар четвертак, а я тебе 4 четвертака даю. Бери уж без сдачи, черт с тобой. Опять протянута рублевая бумажка. Опять замахал руками извозчик, попятился и заговорил что-то по-сербски. «Не берет черномазой», — отнесся Николай Иванович к жене. «Вот они, братья-то славяне, даже нашего русского рубля не знают. Спасали их, а они от русского рубля отказываются. Я не знаю, что теперь и делать». «Да дай ему гульден, авось возьмет. Ведь на станции австрийскими деньгами рассчитывался же», — сказала Глафира Семеновна, обтирая лицо, шею и руки полотенцем. «Да у меня и гульдена нет. В том-то и дело, что я на станции все австрийские деньги роздал». «У меня есть 2 гульдена осталось. Вот тебе». И Глафира Семеновна подала мужу новенький гульден. «Братушка, а гульден возьмешь?» — спросил Николай Иванович извозчика, протягивая ему монету. Тот взял гульден и сказал. «Малко, еш треба. Се 2,5 динары». «Мало ему». «Нет ли у тебя хоть сколько-нибудь австрийской мелочи?» — спросил Николай Иванович. Глафира Семеновна подала ему несколько никелевых австрийских монеток. Николай Иванович прибавил их к гульдену. «Захвалю им, господине», — поблагодарил извозчик, поклонившись, и тотчас же поделился деньгами с войником, передав ему мелочь. «Глаш, вообрази! Почтенный носатый войник и с извозчика нашего сорвал халтуру!» — воскликнул Николай Иванович. — Да что ты! Вот ерыг-то! Славянин ли уж он? — выразила сомнение супруга и стала со свечкой оглядывать постель. — Все чисто, — сказала она, заглядывая под ковер. — Мягкий тюфяк на пружинах и хорошее одеяло. Вскоре явился владелец бараньей шапки. Но на этот раз уже без шапки и переменив замасленный серый пиджак на черный. Он внес в комнату лампу, поставил ее на стол и положил около нее тетрадку, составляющую репертуар кушаний и вин ресторана, находящегося при гостинице «Престола наследника». «А, и карточку принес, братушка! Ну, спасибо! Захвалю им!» произнес Николай Иванович, запомня часто слышимое им слово, и стал перелистывать книжку. Книжка была рукописная. Кушанья были в ней названы по-немецки, по-сербски, но написаны преплохим почерком. «Ну-с, будем читать. Не знаю, только разберем ли мы тут что-нибудь», — сказал он. «Да не стоит и разбирать», — отвечала Глафира Семеновна. «Все равно, кроме бифштекса, я есть ничего не буду. Бифштекс с картофелем и чаю. Чаю до смерти хочу. Просто умираю». «Не хочешь ли, может быть, предварительно квасу?» — предложил Николай Иванович. «Квас уж, наверное, в славянской земле есть». «Пожалуй. Кисленького хорошо. Ужасная у меня после этого переполоха с полицейским солдатом жажда явилась. Знаешь, я не на шутку тогда испугалась. еще бы не испугаться. Я сам струсил. Ну, да ты-то трус известный. Ты везде... Есть у вас квас? Славянский квас? Спросила Глафира Семеновна человека, принесшего карту. Тот выпучил глаза и не знал, что отвечать. Квас! Квас! Разве не знаешь, что такое квас? Повторил Николай Иванович. Пить! Пити! Пояснил он. Не, не имам. Отрицательно потряс головой слуга. Странное дело. Славянские люди и простого славянского напитка не имеют. Тогда пусть подаст скорее чаю и два бифштекса, сказала Глафира Семеновна. Ну, так вот, скорей чаю и два бифштекса с картофелем. Остальное мы потом выберем, обратился к слуге Николай Иванович. Чай, надеюсь, есть? Чай. По-немецки «те». «Есть-то, есть-то», — кивнул слуга. «И бифштексы есть?» «Има, есть-то». «Ну, слава богу! Так живо! Два бифштекса и чай, да подать самовар. Два бифштекса, два! Смотри, не перепутай». И Николай Иванович показал удаляющемуся слуге два пальца.